галактике. Только где мне это сделать, надо подумать. Я хотел навестить Щавеля в оранжерее, если получится узнать побольше про лабиринт. Но только надел пальто и обмотался шерстяным шарфом, как позвонил Ярослав. «Господин Филатов, я прилетел, на вокзале уже», — бодро проговорил он. «Хорошо, жди там, скоро буду». Я не знал, получится ли что-нибудь у меня из этой затеи, но попытка не пытка. Если Ярослав найдет Грачева, то получит вознаграждение не только от меня, но и от Демидова. Ведь тот не меньше моего мечтает поймать того гада. Ярослав выглядел помятым, но одет был в чистую, хоть и мятую одежду. А глаза просто светились азартом. Он был готов взяться за работу прямо сейчас. Не успели мы сесть в мою машину, как он засыпал меня вопросами. «Что нужно делать? Кого искать? Он опасен?» «Но предупреждаю сразу, Москву я плохо знаю. Был всего пару раз, да и то проездом. Но если вы дадите мне карту, то...» «Погоди, погоди». Остановил я его словесный поток. «Сначала нужно разместить тебя в гостинице, а потом мы где-нибудь поедим и все обсудим». «Согласен. Идеальный план», — улыбнулся он. Откинулся на спинку сиденья и провел рукой по мягкой коже. «Шикарная у вас машина! Если будешь усердно трудиться, то сможешь купить не хуже», — ответил я и выехал со стоянки. Ярослав тяжело вздохнул и, уставившись в окно, ответил. «У меня ничего не получилось. Никто ко мне не обращался, никто во мне не нуждался. Правда, я нашел потерянную собаку. Но на этом все». «Ясно. Тогда тебе лучше остаться в столице. Здесь всегда найдется работа для следопыта». «Я не уверен, что у меня есть такие способности», — еле слышно ответил он. «Вы не ошиблись, я точно из рода следопытов». «Точнее, не бывает. Расскажи, как ты нашел собаку?» — попросил я, одновременно прикидывая, в какую из гостиниц его отвезти. В ту, что дешевле, или в ту, что ближе к моему дому? Выбор пал на ту, что ближе к дому. Увидел объявление на столбе. Старушка потеряла собаку. Та побежала в парке за белкой и не вернулась. Я позвонил старушке и сказал, что хочу помочь. Мы с ней встретились в том самом парке. Она принесла поводок и показала, куда собака сбежала. «Если честно, то я вообще не понимал, как действовать», — признался он. «Просто забрал поводок и пошел по лесу. А потом...» — он перешел на шепот и повернулся ко мне. А его глаза вновь вспыхнули азартом. «Увидел, как поводок начал светиться слабым голубым светом. Затем этот голубой свет будто отделился от поводка и потянулся в лес. Я с интересом слушал, понимая, что не ошибся в нем. Ярослав действительно следопыт. Именно так они и работают. Он увидел след животного так же, как я чувствовал след эфира. Я прошел метров 300 и увидел, как голубое свечение обрывается в траве. Взял палку, осторожно подошел и увидел открытый люк. Из глубины слышался слабый лай. У меня с собой не было ни фонаря, ни веревки, поэтому вызвал спасателей. И те помогли вытащить собаку. Старушка была очень рада. Даже заплатила мне 20 рублей». Он улыбнулся, явно доволен собой. «Тайган не ошибся в тебе. Именно поэтому ты здесь. Но хочу сразу предупредить, человек, которого тебе нужно найти, очень опасен. Поэтому твоя задача — просто найти место, где он прячется, и указать мне. Запрещаю тебе подходить к нему и хоть как-то проявлять себя», — строго сказал я и остановился возле небольшой двухэтажной гостиницы с кафешкой на первом этаже. «Хорошо, буду осторожен», — посерьезнев, — ответил он. Я снял ему одноместный номер на 2 недели, заплатив вперед. Ярослав оставил вещи в номере, и мы спустились в небольшое кафе, которое работало круглосуточно. Заказав полноценный обед, я ввел Ярослава в курс дел. Рассказал о том, что нужно найти артефактора, который находится во всероссийском розыске и который замешан в различных преступлениях. Сначала думал, что эта информация отпугнет Ярослава, но тот с каждым озвученным фактом все сильнее загорался идеей найти этого человека. После сытного обеда я вытащил из кармана и положил перед ним кусок артефакта и записку, написанную Грачевым. «Это все, что у меня есть. Надеюсь, эти вещи помогут тебе найти его». Он взял в руки кусок взорванного артефакта, затем лист бумаги. Выражение его лица сменилось сначала на озадаченное, затем на разочарованное. «Я не вижу того голубого света, как было с собакой», — признался он. «Ты не торопись. Возможно, тебе нужно сосредоточиться или остаться одному. Держи, это на первое время». Я вытащил из кошелька 200 рублей и протянул ему. «Так много?» — выдохнул он, зачарованно смотря на деньги. «Для столицы это совсем небольшие деньги. Главное, ты должен постараться найти Грачева. У тебя на это есть 2 недели», — предупредил я. «Сделаю все, что смогу», — кивнул он. Мы попрощались, и я поехал домой. Ярослав Пахомов посмотрел вслед уезжающей машины и поднялся на 2-й этаж в свою комнату. Она была светлая, чистая и уютная. Не идет ни в какое сравнение с его квартирой. Ему очень захотелось изменить свою жизнь и больше не возвращаться к прежнему убогому существованию. Он знал, что так и будет, если он найдет артефактора. Поэтому тут же принялся за работу. Однако, сколько бы ни старался, не видел голубого света. Как искать, если вещи не подсказывают, он не знал. До самого вечера он то нюхал кусок медного прибора, то раз за разом читал текст записки, но так и не понял, как включить свою способность. Раздосадованный, он спустился в кафе и, с трудом поборов соблазн заказать водку, купил стакан морса с ватрушкой. Он не может разочаровать человека, который поверил ему. Дав себе слово, что завтра с самого утра он продолжит пытаться, Ярослав закутался в одеяло и лег спать. Перед тем, как заснуть, еле слышно сказал: «Тайган, помоги мне!» Ему приснилась та самая комната, в которой он сейчас спал. Однако, кроме него, в ней был кто-то еще. Ярослав не видел, но чувствовал чье-то присутствие. «Кто здесь?» — спросил он и обернулся. Перед ним стоял коренастый мужчина с длинными черными усами и темным обветренным лицом. Он был одет странно, будто жил в средние века. Плотная накидка, рубашка из грубой ткани, на поясе кожаные мешочки и большой кинжал. «Тайган!» — догадался Ярослав. Мужчина кивнул, еле заметно улыбнулся и, не открывая рта, ответил. «Я передам тебе все знания нашего рода. Теперь ты к этому готов». Глава 18. Я проснулся от того, что кто-то зашел в мою спальню и сел в кресло. Не открывая глаза, втянул носом. «Не спится?» — хрипло спросил я. «Как ты догадался, что это я?» — послышался удивленный голос друга. «А кто еще может так бесцеремонно зайти в мою комнату?» Усмехнулся я и приоткрыл глаза. «А нет, кое-кто может. Например, моя сестричка. Во сколько вчера она ушла? Я даже не заметил». Ваня смущенно отвел глаза. «В 10 я ее отвез домой. А ты чего в своей лаборатории опять весь вечер просидел? Что придумал, к турниру готовился?» «Нет, к турниру это не имеет никакого отношения». Я покосился на часы. «Ты с ума сошел в 5 утра меня будить?» «Ну не спится мне!» Он шлепнул себя по коленям. «Я до сих пор не решил, использует меня дракон или нет. А вдруг это будет считаться как допинг, и меня вытурят из команды?» «При чем здесь допинг?» Пожал я плечами, откинул одеяло и сел. «Бррр, как же холодно!» Я накинул на плечи покрывало и подошел к окну. Еще сильнее похолодало. Даже на стекле иней появился. Настоящая зима. Хорошо, что строители построили оранжерею у особняка. Теперь можно перевести все нужные травы поближе, чтобы не ездить за ними каждый раз в поместье. А также посадить те моноросы, которые я приберег специально для оранжереи, куда не сможет зайти никто, кроме меня. «Ты думаешь, они не смогут определить в моей крови твое зелье?» — с сомнением спросил он. «Конечно нет. Я использовал только травы. К тому же они наверняка уже давно покинули твое тело. Их главная задача была активировать твою способность, чтобы создать новый вид оружия. Эфиры с этим справились, а вот использовать тебе воздушного дракона или нет — решать тебе. Я бы использовал. Он в разы мощнее». «Ты прав. Но ведь он нещадно тратит мою ману». «Так и есть, поэтому прибереги его на крайний случай, когда почувствуешь, что не справляешься с противником». «Хм, ты прав. Ладно, пойду вздремну пару часиков. Торжественное открытие турнира только в 10». Он встал и, шаркая домашними тапочками, вышел из моей спальни. Ну, молодец, разбудил меня, потом пошел сам спать. Я вернулся в кровать, но сон не шел. Так что надел теплый костюм, выпил стакан воды и заперся в лаборатории. Нужно доделать то, что начал вчера. У меня из головы не выходили военные дирижабли, начиненные боевыми снарядами. Я даже нарочно взял из библиотеки книгу магистра Федория Легкоплава под названием «Основы воздушного судостроения и эксплуатации». Это оказалась очень полезная книга, из которой я узнал про устройство дирижаблей, принципы полета и подъемной силы, навигацию, управление и еще много чего. Но самое главное, я понял, как с помощью моих алхимических возможностей повлиять на это чудо техники. Осталось только разработать зелье, которое справится с судном, находящимся высоко в небе. Именно с этой трудностью я столкнулся впервые и не знал, как ее решить. Мне не составит труда справиться с судном, если оно будет находиться неподалеку. Можно запустить персиды, и все, дирижабль расплавится за считанные минуты от сильного жара. Разъедающее прикосновение оставит в нем такую дыру, что дирижабль никогда не сможет улететь. Даже не сможет взлететь. Но и эти зелья требовалось доставить наверх, туда, где проплывают облака. Как это сделать? Сложная задача, но это не значит, что решения нет. Просто надо хорошенько пораскинуть мозгами. За раздумьями я не заметил, как пролетело 2 часа, и кухарка позвала нас завтракать. «Волнуешься?» — спросил Ваня, когда мы сели за стол и принялись за яичницу с помидорами и куриным мясом. «Нет, а ты?» «Очень даже», — признался он. «Вся империя будет следить за турниром, поэтому не хотелось бы оплошать на глазах миллионов людей». «Что? Как это вся империя?» Я недоуменно уставился на него. Вилка с яичницей зависла у рта, но я о ней забыл. «Во время турнира ведется прямая трансляция с полигонов, лабораторий и прочих мест, где студенты соревнуются». Пожал он плечами и сделал себе бутерброд из куска батона, 3 кусков сыра и большого пласта буженины. «Горгоново безумие! Это ж получается, за всем, что я буду делать, будут следить посторонние люди. Обо мне и моих способностях узнает вся империя. Нет, этого допускать нельзя. А если я не согласен с тем, чтобы меня показывали по телевизору?» Я засунул кусок яичницы в рот и принялся интенсивно жевать, судорожно обдумывая услышанное. «Тогда тебе придется отказаться от участия в турнире. Но в этом случае ты подведешь не только свою команду, но и факультет, и даже академию». Я шумно выдохнул. «Ваня прав, я не могу никого подвести. В этом случае мне придется быть осторожным и стараться не показывать своих истинных возможностей». После завтрака мы подъехали к парковке и с трудом нашли свободное место. Машин было столько, что они стояли не только на парковке, но и вдоль дороги с 2 сторон, сильно сузив проезжую часть. На некоторых машинах были эмблемы телеканалов. Оставив машины в 3-м ряду, мы двинулись к академии и еще издали увидели вспышки фотоаппаратов и людей с микрофонами и видеокамерами. С трудом пробившись внутрь, мы поднялись на 2-й этаж, пожелали друг другу удачи и разошлись по разным деканатам. Именно там должны встречаться команды. В нашем деканате все столы преподавателей были сдвинуты к стенам, а в помещении набилось столько студентов из разных академий, что я опешил. Как мне найти своих? Но тут меня окликнули. «Саша! Саша Филатов, сюда!» В дверях кабинета Клавдия Тихомировича стоял Федя Размыслов и махал мне рукой. Вся команда, кроме Прохора, уже сидела в кабинете. Декан нервно бродил по комнате, еще раз напоминая нам то, что и так уже не раз повторял. «В командной работе вы не должны тянуть одеяло на себя. Все делаем вместе и слаженно. Ведущим магом назначен Александр, поэтому за ним последнее слово. Если дойдем до одиночных испытаний, вот тогда и будете». Он говорил и говорил, чем вызывал еще большее волнение у части команды. Единственный, кто выглядел спокойным, это я, Федя и Святослав. Для меня это была лишь игра. Размыслов уже проходил через это. А Святослав был спокойным по жизни. Что бы ни случилось, взрыв колбы, внезапно взметнувшееся вверх пламя, ошибки в создании средства, он всегда реагировал так, будто напился успокоительных, лениво и невозмутимо. «Где же Прохор? Мы же опоздаем на торжественное открытие!» Взглянув на часы, возмутился Клавдий Тихомирович. «Кто-нибудь, позвоните ему!» Федя вытащил телефон из кармана и уже хотел набрать номер друга. Но тут Прохор влетел в кабинет. Вид у него был взъерошенный. «Прошу прощения, чуть не проспал!» Он вытер испарину со лба и с облегчением выдохнул. «Всю ночь конспекты читал!» «И зря!» Декан пожурил пальцем. «Я же говорил, что перед турниром, как и перед любым экзаменом, нужно отдыхать, а не стараться вобрать в себя больше. Выдвигаемся!» Когда мы вышли из кабинета декана, оказалось, что помещение деканата уже наполовину опустело. Студенты в составе команд продвигались к большому залу. Я издали увидел Лену и махнул ей рукой. В ответ она отправила воздушный поцелуй и примило улыбнулась. На ней был облегающий синий костюм, подчеркивающий подтянутую фигуру. Волосы заплетены в тугую косу, а в глазах такая решимость, что я понял, она во всеоружии. Мы виделись 2 дня назад, и я предложил приготовить зелье удачи. Но Лена отказалась. Она, как и Ваня, считала, что все должно быть по-честному. Ну ладно, я не настаиваю. В моем мире хватало алхимиков, поэтому не считалось зазорным прибегать к их услугам. Но здесь я единственный алхимик, поэтому соревнование явно будет несправедливым, если прибегнуть к моим зельям. Мы зашли в большой зал торжеств, который был поделен на секции по названиям факультетов. Выстроившись в колонну по двое, мы прошли к нашему месту, возглавляемые нашим деканом Клавдием Тихомировичем. Зал все наполнялся и наполнялся нескончаемым потоком студентов. Со всех сторон на нас были направлены камеры. Репортеры с микрофонами сновали между студентами, задавая вопросы. Примерно через полчаса, когда в зале стоял такой гул, что оглохнуть можно, от обилия эфиров застучало в висках, на сцене наконец-то появился ректор нашей академии, Мирон Андреевич. Он был одет в темно-красный костюм, а над ним парил золотой двухголовый орел, герб империи. Орел щелкал клювом и махал крыльями, будто реальный. Все камеры тут же направились на него. Студенты умолкли. «Дорогие студенты, уважаемые наставники, гости и друзья нашей академии!» Его громогласный голос, усиленный магией, разнесся по огромному залу. В ответ студенты разразились ликованием. «Ура! Да здравствует турнир! Слава Академии! Вперед к победе! За честь Академии!» Затем разразились аплодисменты. Мирон Андреевич с улыбкой дождался, когда выкрики и аплодисменты стихнут, и продолжил. «Сегодня мы собрались в священных стенах Большого Зала, чтобы открыть ежегодный академический турнир. Это не просто состязание силы, ловкости и разума. Это испытание чести. Несколько десятилетий назад основатели положили начало традиции турнира, чтобы юные маги могли проявить себя, раскрыть таланты и научиться работать вместе. Во время турнира каждый из вас сможет испытать пределы своих возможностей и обрести новых друзей». Снова шквал аплодисментов и радостное «Ура!». «Помните, истинная сила любого мага не только в его способностях, а в честности, отваге и взаимном уважении. Пусть каждый поединок станет уроком, каждая победа — ступенью к совершенству, а поражение — лишь началом нового пути. Желаю вам удачи! Да начнется турнир!» Зал снова взорвался криками. Казалось, даже пол под ногами дрожит. Даже я невольно загорелся и окунулся в это состояние торжества. Друг за другом все команды двинулись к выходу. Декан сказал, что первое испытание длится 1 час, и сначала будут выступать стихийники на полигоне. Затем менталисты во втором корпусе академии, потом аптекари в лабиринте и последними лекари в лаборатории. «У вас есть время, поэтому можете погулять по территории. А чтоб к 12 все собрались возле первой оранжереи», — строго предупредил Клавдий Тихомирович. Мы пообещали не опаздывать и вышли через заднюю дверь. Увиденное поразило меня. Еще вчера здесь ничего не было, а сейчас прямо на территории, между стадионом и вторым корпусом, располагались обогреваемые шатры. Внутри стояли круглые столики со стульями и висели огромные экраны, которые показывали то, что транслировалось на всю империю. Вдоль дорожки расположились 2 десятка лавок с различной едой, сувенирами и сладостями. Вокруг сновали не только охранники службы безопасности Академии, но и полицейские, и даже военные. Их можно понять. При таком скоплении народа может случиться все, что угодно, поэтому лучше обезопаситься. «Саша, а вот и ты!» Ко мне подбежали Семен с Аурикой. Они были взволнованы. «Как ты, волнуешься? — спросил Сеня, крепко пожав мне руку. «Нет, не очень», — признался я. «А мы очень волнуемся», — ответила Аурика. «Так хочется, чтобы ты победил. Пойдемте в шатер, посмотрим, как Лена будет проходить испытания. Стихийники уже заходят на полигон. Заодно выпьем чего-нибудь горячего». Она зябко поежилась, схватила нас с Сеней за руки и потянула к ближайшему шатру, который и так уже был битком набит как студентами, так и зрителями. Пока Семен покупал нам напитки, горячий безалкогольный глинтвейн, мы с Аурикой нашли местечко, откуда хорошо просматривался один из трех больших экранов, и можно было посидеть на пустом холодильнике для мороженого. Видимо, организаторы посчитали, что в такую холодину лучше продавать горячее, поэтому холодильник не понадобился. Репортеры показывали команды, которые расходились по залам полигона, рассказывая, из какой они академии и какой магией владеют. Я увидел Елену, которая радостно помахала в направленную на нее камеру, и сурового Ваню, который строго смотрел перед собой и был так сосредоточен, будто испытание уже началось. «Первое испытание для магов-стихийников называется «Огненный ковчег»!» Камера повернулась к девушке в строгом черном костюме с эмблемой телеканала на груди и с микрофоном в руках. Она говорила скороговоркой, будто боялась забыть текст. «Задачей команды выбраться из ковчега. Испытание считается пройденным, когда вне ковчега окажутся все члены команды. Победят первые 12 команд с наилучшим результатом». Изображение сменилось, и теперь нам показывали, как несколько команд разместились в центре полигона в пределах начерченного на полу круга. «Вроде ничего сложного, никакой опасности нет. Посмотрим, что будет дальше». «Все команды заняли свои места». Снова девушка в костюме. «Начинается отсчет. 10, 9, 8. Даже не представляю, что за ковчег такой». Аурика отпила горячий глинтвейн. «Ммм, вкусно. Сеня, ты сколько за него запла...» «1!» — выкрикнула ведущая, и вверх взметнулся стол пламени, скрыв от нас команды. «Ужас, они же в огне!» — выкрикнула Аурика. Вместе с ней ужаснулся почти весь шатер. «Не сгорят!» — к нам подошел Федя Размыслов. Он осторожно ел пирожок, от которого поднимался пар и пахло сыром. «Я видел, как устанавливали артефакты. Огонь только по кругу. Команды в центре. Им всего лишь нужно выбраться из огня». «Всего лишь? Страшно представить, какое там пекло!» Эурика нервничала. Ее нервозность передалась мне. «Вообще-то там моя любимая девушка и мой лучший друг. На то они и маги стихии, чтобы обуздать эту самую стихию», нравоучительно сказал Федя и опустился рядом со мной на холодильник. В это время камера показала, как на одном из полигонов посреди буйства пламени появилась ледяная арка, через которую выбежали три студента. Арка не выдержала натиска и растворилась, но рядом показался большой ледяной ком, который выкатился из огня, и из него выбрался еще один студент. Мне стало тревожно за Ваню. Я не представлял, как его магия ветра сможет помочь в таком испытании. Между тем, друг за другом из огненного ковчега выбирались все больше студентов. Вдруг из стены пламени появился огненный вихрь и, отделившись от стены, прошел несколько метров, распугав всех вокруг, и пропал. А на его месте появилась моя Лена. Вот ведь какая умница! Она не только обуздала вихрь, которого так боялась, но и смогла забраться прямо внутрь него и пройти через преграду. Вани все не было, и я не на шутку разволновался. Аурика права, внутри ковчега наверняка очень жарко. К тому же такое количество огня сжигает много кислорода, и люди внутри просто могут задохнуться. Когда я уже хотел пойти к нему на выручку, изображение на телевизоре снова сменилось, и нам показали, как мощный ветер сдул пламя, образуя ветровой туннель. Из образовавшейся бреши друг за другом выбежали 5 студентов. Среди них был Ваня. Фух, наконец-то. Вскоре испытание закончилось, и огласили победителей. Команды Вани и Лены перешли на следующий этап. Мы вышли из шатра и двинулись навстречу нашим победителям. А студентов, которые выходили из полигона, пахло гарью и подпаленными волосами. Получается, что огонь был самый настоящий, а не иллюзия. Увидев меня, радостная Лена бросилась навстречу. Мы жарко поцеловались, а когда я отступил от нее и окинул внимательным взглядом, то увидел на спине дыру в костюме и обожженную кожу, которая покрывалась волдырями. «Выпей!» — я протянул ей пробирку с исцелением. «Мне совсем не больно», — возразила она. «Только костюм жалко». «Выпей, я сказал». С нажимом проговорил я. Ты сейчас запали, поэтому не чувствуешь». «Какой ты у меня заботливый». Лена улыбнулась, взяла пробирку и залпом выпила зелье. Мы дождались появления Вани, и все вместе пошли в академию обсудить испытания. Оказалось, они знали об этом огненном ковчеге и тренировались, поэтому никакой особой опасности не было. Пока мы болтали, менталисты прошли свои испытания, которое больше походило на расследование, во время которого они должны были найти спрятанный клад. «Саша, пора!» — сказал Федя, взглянув на часы. «Скоро наше испытание!» Лена крепко меня обняла, Ваня пожал руку, а Сеня с Урикой пошли нас провожать к оранжереям. Я знал, что это всего лишь академический турнир, и ничего плохого случиться не может. Но моя интуиция подсказывала, что я ошибаюсь. Что-то будет. Глава 19. Мы подошли к оранжереям, куда уже собирались команды аптекарей. «Где вы ходите?» — возмущенно выпалил Клавдий Тихомирович. «Сейчас будут объяснять правила!» «Здесь мы, здесь!» — буркнул Федя и вполголоса сказал мне. «Чего так нервничать? Еще 5 минут. Вечно он тревожится сильнее, чем нужно». «Надеется хоть в этот раз победить», — шепотом ответил Влад, который подошел к нам сзади. «За время его работы деканом аптекари ни разу не занимали первое место». Вскоре все были в сборе. К каждой команде подошел один из организаторов и объяснил правила. «Нам нужно найти больного, определить, что с ним, разработать рецепт, найти нужные ингредиенты и изготовить лекарство. Именно с этим лекарством и больным мы должны выйти из лабиринта. Специальная комиссия будет определять, насколько правильно мы определили болезнь и верно ли изготовили лекарство». У лабиринта 4 прохода. Нужно зайти в один и выбраться в противоположном. Получается, что со всех сторон одновременно ринутся навстречу друг другу по 4 команды. Я сразу понял, что могут возникнуть потасовки, и даже кто-то может помешать противнику выполнить задание. Поэтому, как только организатор отошел от нас, собрал в круг свою команду и дал указание. «Следим друг за другом, никого не оставляем сзади, не отстаем, держимся вместе, работаем слаженно и не паникуем». «Нужно придумать условный сигнал об опасности», — предложил Влад. «Хорошая идея», — поддержал я. «Если кто-то потерялся или попал в беду, то кричим... свистим 3 раза подряд. Затем перерыв несколько секунд и снова свист. Надеюсь, все умеете свистеть?» Я глядел команду, и все согласно закивали. Мы подошли к проходу номер 2, который находился недалеко от оранжереи. «Значит, выходить нам надо в противоположном направлении. Там нас уже будут ждать организаторы, которые зафиксируют время выполнения задания. Если команды правильно определят болезни и изготовят нужное средство, то победители будут выбирать по скорости прохождения лабиринта. Рядом с нами были еще 3 команды. Все приготовились и ждали сигнала к началу состязания. Где-то неподалеку вели трансляцию репортеры. Декан суетился, подходя то к организаторам, то к студентам. В общем, суматоха. Нервное напряжение остальных передалось мне. Казалось, что прошло уйма времени, а гудка все не было. «Ой, что-то у меня живот закрутило от волнения», — пожаловался Влад. «Как думаете, успею сбегать до туалета?» «Нет, терпи», — твердо проговорил Федя, размыслив. Он единственный, кто не потерял самообладание, выглядел на удивление спокойным и уверенным. Я же приложил руку к шее Влада и помог справиться с проблемой, активировав кое-какие эфиры. «Спасибо», — с облегчением выдохнул он. В это время прямо над ухом прогудел громкий сигнал. Первыми ломанулись в проход аптекари из Новосибирской академии. Следом двинулись мы, а потом остальные 2 команды. Уже через 10 метров мы оказались на распутье. Перед нами 5 проходов. Первая команда побежала в первый, поэтому я решил пойти во второй. «Не отстаем!» — раздавал команды Федя. «Где Святослав? Какого черта ты еле идешь? Сказано было, держаться вместе!» Мы пробежали узкий коридор и оказались в открытом пространстве с густым молочным туманом. Даже в метре ничего не было видно. «Куда теперь?» — спросил запыхавшийся Федя. «Пока не знаю», — ответил я, силясь разглядеть хоть что-то. «Оставайтесь здесь, я разведаю, что там дальше, и вернусь». «Нет, мы с тобой», — упрямо заявил Прохор. «Уговор был держаться всем вместе». «Это не тот случай. Я найду обратную дорогу, а вот вы можете потеряться и будете блуждать в этом тумане до окончания испытания», — осадил я его. Федя, остаешься за старшего, никуда не расходитесь, я быстро». «Понял, но помни, у нас только час, а мы еще даже больного не нашли». Я кивнул и пошел в туман. Меня тут же обволокли влажные щупальца магического тумана. Здесь не было ни звуков, ни запахов, даже свет был приглушен. Однако эфиры я чувствовал. Здесь уже пару дней никто не проходил, поэтому эфиры людей еле улавливались, зато я хорошо ощущал эфиры растительности. Быстро разложив то, что унюхал, я определил, что здесь неподалеку цветет сон-трава, монорос, который усыпит любого, кто вдохнет его пыльцу. Также слева ощущается хмель-полос, усики которого такие крепкие и длинные, что можно использовать вместо троса. Если запутаться в них, то не скоро выберешься. Хорошая ловушка, ничего не скажешь. Моя же задача — вывести своих людей отсюда живыми и невредимыми, ведь испытание будет засчитано, только если из лабиринта выйдут все члены команды. Я прошелся на ощупь и с помощью нюха изучая туманность, и вскоре нашел выход из ловушки. Осталось провести свою команду и никого не потерять по пути. Назад я двинулся по своему собственному следу, и вскоре увидел встревоженные и напряженные лица студентов. «Ну, наконец-то! Мы уж думали, что ты там заблудился!» Ринулся мне навстречу Федя. «Там действительно можно легко заблудиться, поэтому действуем следующим образом. Хватаем друг друга за одежду и идем гуськом друг за другом. Если отпустите, уже не найдете. Туман настолько густой, что не видно собственную вытянутую руку», — предупредил я. «Гуськом! Как в детстве, что ли?» — прыснул старшекурсник Алексей, который учился с Размысловым в одной группе. Обычно он вел себя со мной очень высокомерно, и ему явно не нравилось, что декан меня назначил ведущим магом в команде. Но его мнение никто не спрашивал, поэтому он держался особняком. «Да, как в детстве!» — Федя бросил на него испепеляющий взгляд. «Но если ты против, пойдешь в самом конце. Мы когда все сделаем, вернемся за тобой. Может быть». Алексей сделал недовольное лицо, но больше не посмел ничего сказать. Как и все, встал в ряд и схватился за куртку впереди идущего. Мы зашли в туман и двинулись к выходу. Я точно знал, где он находится, ведь снова шел по своему следу. Вскоре мы вышли из ловушки, в которой даже дышалось с трудом. Никто не отцепился, и мы в полном составе оказались по другую сторону от тумана и продолжили путь. Пару раз свернув не туда, натыкались на тупик, поэтому приходилось возвращаться и вновь обследовать часть лабиринта, которую выбрали сами. Здесь многое изменилось, поэтому я не узнавал ни тупиков, ни поворотов. Явно постарались маги растений. «Прошло 20 минут, мы до сих пор не нашли больного!» — встревожился Федя, взглянув на часы. «А ведь нужно еще приготовить лекарство и успеть выбраться отсюда», — добавил Влад. «Меня больше всего волнует, каким образом мы будем создавать лекарство, если здесь кроме кустов ничего нет», — подал голос Святослав. «Надо ускоряться», — ответил я, одновременно втягивая носом воздух. Хотел найти хоть какую-то зацепку, но ничего необычного не почувствовал. Мы побежали по узким проходам, цепляясь за ветки кустов и спотыкаясь о корни. Насчет корней тоже явно маги постарались. Толстые, кривые и крепкие корни принадлежали не кустам, а деревьям, которых поблизости не было. Вскоре я почувствовал запах свежей древесины. После очередного поворота мы выбежали на открытое место и с облегчением выдохнули. В самом центре площадки на носилках лежал деревянный манекен в человеческий рост, вырезанный из светлого дерева. Именно его я почувствовал. Мы встали вокруг манекена и принялись его рассматривать. Выполнен он довольно качественно. Массивное рельефное тело, руки и ноги подвижные, на шарнирах. Лицо нарисованное, большие круглые глаза, удивленно приподнятые брови. Рот в форме овала. «Такое ощущение, будто он испуганно кричит», — нарушил молчание Влад и опустился перед ним на корточки. «Как думаете, чем он болен?» Он указал на темные пятна на потрескавшемся дереве и черные уши. «Больше никаких симптомов не нарисовано?» Размыслов повернул манекен, но с обратной стороны были лишь небольшие темные пятна. «По-моему, слишком мало симптомов, чтобы поставить точный диагноз». Прохор приподнял деревянные руки, которые с хрустом затрещали. «Даже шарниры не смазали!» Снова все молчали. «Давайте подытожим», — предположил я. «На больном черные пятна, он кричит, и хрустят суставы». «Я бы не стал к симптомам добавлять суставы», — с сомнением сказал Федя. «Это просто недоработка». «А я не согласен», — вступился Влад. «Мы на турнире, здесь все имеет значение». Я принялся перечислять в голове все заболевания, с которыми сталкивался или о которых читал. Но ничего похожего не было. Все же мы не лекари, поэтому не обязаны так уж хорошо знать заболевания. Стоп. Тут я понял, что должен действовать по-другому. Закрыв глаза, я погрузился внутрь себя. Темные пятна. Что это может быть? Проклятие, чума, синяк, пигментное пятно или некроз? При каком заболевании может быть некроз тканей, думайте? — велел я. — Гниющий недуг, — предположил Святослав. — А там еще и волосы выпадают, зубы шатаются и сильный жар. — А может, септическая гангрена? — предположил Влад. — Не подходит, — мотнул головой Федя. — Думаю, что проказа, которой болеют люди у черных болот, или... — Некрозия! — почти выкрикнул я, вспомнив, как об этой болезни рассказывал декан на одном из занятий, когда мы придумывали рецепты к различным болезням. «Все подходит. Пятна, больные суставы и острая боль». «Точно! И как я сам не сообразил!» Прохор ринулся к столу с лабораторной посудой. «Времени мало, надо приготовить лекарство, но здесь ничего нет!» Он открыл все бутыльки и коробки, но они оказались пусты. «Осталось 27 минут!» Федя озадаченно посмотрел на меня. «Может, они забыли оставить ингредиенты? Тогда надо просто выйти и сказать им об этом!» «Нет, нам нужно найти ингредиенты», — сказал Влад. «Только мы не успеем, времени совсем мало». «Надо успеть». Я отошел от команды и втянул носом. «Если здесь есть ингредиенты, значит, я их найду». Из площадки в разные стороны расходились три туннеля. Я обнюхал их и только в одном почувствовал смешение множества эфиров. «Оставайтесь здесь», — велел я. «Один я быстрее справлюсь». «Но откуда ты знаешь, что может пригодиться?» — крикнул мне вслед Федя. — Мы же еще не составили рецепт. — Сам составлю. На бегу выкрикнул я. Без эфира больного человека, когда я могу соотносить в своей внутренней лаборатории болезнь с лекарством, мне будет сложно определить то, что нужно. Однако в моей жизни уже были случаи, когда приходилось лечить некроз. Именно этим я и буду заниматься. К тому же добавлю жаропонижающие травы, обезболивающие и противовоспалительные, а также те, что помогут больным суставам. Я пробежал три развилки и оказался возле растительной стены, из которой торчали только горлышки кувшинов. Все ясно, нужно определить по запаху, что находится в кувшине. Подобное мы уже делали на полигоне, когда декан создал для нас импровизированный лабиринт. Кувшинов было много, штук 50. Неподалеку висело предупреждение, что нельзя забирать больше 10 ингредиентов. Впрочем, мне и 5 хватит, ведь я уже учуял нужные мне эфиры. Я уже хотел подбежать к стене, как заметил камеры. Их было целых 3, и они снимали меня со всех сторон. Стало не по себе. Возможно, в это самое время на меня смотрят сотни тысяч человек, а может, даже больше. Если я буду действовать быстро и без ошибок, то это вызовет подозрения. Люди могут подумать, что я подговорил кого-то и точно знаю, где и что находится. Тогда нам просто не зачтут это испытание или вообще удалят из турнира. А может, будут те, кто догадается, кем на самом деле я являюсь. Нельзя выдавать себя, поэтому буду двигаться медленнее и на всякий случай возьму и то, что совсем не нужно. Позже просто заблокирую эти эфиры или вообще не включу их в состав лекарства. Я начал делать вид, что пытаюсь определить, что в кувшинах, по очереди обнюхивая их. Однако времени оставалось совсем мало, поэтому прихватил 7 кувшинов, вытащив их из растительного плена и побежал обратно. «А вот и Саша!» — первым меня заметил Прохор и ринулся навстречу, забирая часть кувшинов, которые я силой прижимал к себе, чтобы не уронить. «Осталось 13 минут, успеем?» «Успеем», — ответил я, разложил кувшины на столе и принялся давать указания. «Отсюда возьми пару столовых ложек сухой травы и завари горячей водой», — велел я Феде. «Есть горячая вода?» «Есть, вон, в термосе». «Отлично», — ответил я и указал Прохору на кувшин с моноросами корнеплодами. «Натри на мелкой терке и выжми. Нам понадобится 10 капель». Тот без лишних вопросов взялся за дело. Я всем раздал задание и взглянул на часы. Осталось 10 минут. «Пора выбираться, а то не успеем». «Поторапливайтесь, засыпайте в колбу», — велел я. Тренировки не прошли даром. Аптекари работали быстро, слаженно и эффективно. Я приложил руку к колбе и пустил свою ману. Эфиры начали смешиваться, образуя идеальное лекарство от некрозии. 10 минут!» — предупредил Федя, размыслив. «Все, готово. Хватайте носилки и бегом к выходу. — велел я, перелил лекарство в бутыль из темно-коричневого стекла и, убрав его в карман, первым побежал по узкому растительному коридору. Осталось надеяться, что никаких преград больше не будет. Федя и Прохор прихватили носилки с деревянным истуканом и побежали за мной. Остальные поспешили следом. К счастью, выход был совсем недалеко, и никаких преград на пути не оказалось. «Можно было двигаться не спеша, еще 7 минут осталось», — сказал Федя и вытер пот руками со лба. Наверняка истукан из свежего дерева весил немало. К нам подошли организаторы, которые сказали, что мы пятая команда, которая вышла из лабиринта. Они забрали бутыль и манекен. «А где восьмой?» — спросила девушка в теплом комбинезоне, пересчитав нас в третий раз. «Мы не зачтем, пока все не выйдут». «Кого нет?» — я быстро оглядел свою команду. «Влад пошел за тобой. Ты его не встречал?» — спросил Святослав. Тут все поняли, что Влада с нами нет. Я его в последний раз видел, когда только собирался идти за ингредиентами. «Горгоново безумие! Я же говорил всем оставаться на месте!» — взревел я. «Где мне его теперь искать? Осталось 5 минут!» Не дожидаясь ответа, я снова забежал в лабиринт и помчался туда, где лежал истукан. Только оттуда я смогу взять след Влада. Глубоко вздохнув, чтобы восстановить дыхание, я начал принюхиваться, стараясь найти эфир Влада. Нашел. Серо-голубое облачко его эфира парило в том коридоре, куда я пошел один. Шаг за шагом я шел по его эфиру, поглядывая на часы. Оставалось 3 минуты. На развилке Влад выбрал неправильное направление и пошел по противоположному коридору. Кислота его раствори. Какого дьявола он пошел за мной, даже не понимая, куда я направился? Так и знал, что испытание легким не будет. Радует одно, еще не все команды вышли. А значит, у нас еще есть время побороться за то, чтобы перейти на следующий этап. Но если из-за этого недоросля мы проиграем, то я даже не знаю, что я с ним сделаю. Когда осталось 2 минуты, я свернул за поворот, где намного сильнее чувствовался эфир парня, и увидел его. Он лежал на земле, руки раскинуты в разные стороны, ноги плотно прижаты друг к другу. Его глаза с красными капиллярами смотрят вверх, на серое небо. Лицо ярко-красного цвета, губы синюшные. «Влад, ты чего?» — спросил я и подбежал к нему. Только сейчас я заметил, что его руки, ноги, тело и горло окутывают тонкие упругие стебли. Это душегриф, монорос, стебли которого охотники ванобласти используют вместо веревки, когда связывают туши убитых зверей. «Влад, держись!» — выкрикнул я и схватился за стебли. Насколько бы ни старался, не мог их порвать. Голыми руками их не возьмешь, слишком крепкие. Я вскочил на ноги и осмотрелся, стараясь найти хоть что-то острое. А в это самое время Влад умирал в страшных объятиях Монороса. Глава 20. Тонкие жесткие стебли душегрива продолжали стягивать тело Влада. Я никак не мог ему помочь, безуспешно пытаясь разорвать путы голыми руками. Вокруг не было ничего, что помогло бы мне освободить товарища. Только высоченные густые кусты, образующие стену, и чахлая трава. «Держись, я сейчас!» — выкрикнул я, вскочил на ноги и рванул туда, где была организована полевая лаборатория. Схватил скальпель со стола и рванул обратно. Не теряя ни секунды, рухнул на колени возле Влада и первым делом разрезал стебли, душащие его. Затем занялся теми, что стягивали его грудь. Однако Влад не дышал. Его глаза были закрыты, а вены на шее перестали пульсировать. «Нет, ты не умрешь!» Я запрокинул ему голову, открыл рот и приложил руку к его шее. Чтобы Влад задышал, нужно заставить работать диафрагму и межреберные мышцы. Мне всего лишь нужно найти эфир в его теле, который позволит сокращать нужные мышцы. И мне повезло. Несколько секунд, и они заработали, накачивая легкие воздухом. Шумом вздохнул Влад и раскрыл глаза. В панике он начал дышать быстро и поверхностно, пытаясь восполнить дефицит кислорода. Я же тем временем срезал путы с его рук и ног, помог сесть и поддержал. Влад весь трясся и покрылся холодным липким потом. «Не торопись, дыши глубоко и размеренно. Теперь все хорошо», — я говорил спокойным, уверенным голосом. «Сможешь встать?» Влад кивнул. Я помог ему подняться, закинул его руку к себе на плечи, подхватил за талию и потянул к выходу. Он силился что-то сказать, но не мог, постоянно прерываясь на лающий кашель. «Молчи, нам надо торопиться, потом расскажешь все, что хотел». Вскоре показался выход, возле которого слонялись обеспокоенные члены моей команды. «А вот и они!» — закричал Федя, первым увидев нас. «Остановите время, они уже здесь!» Он подбежал к нам, подхватил Влада с другой стороны, и мы ускорили шаг. Едва вышли из растительного лабиринта, как прозвучал еще один гудок, свидетельствующий о том, что час закончился. Нас засыпали вопросами, но я ответил, что потом все объясню, а пока нужно оказать помощь Владу. Мы с Размысловым подвели Влада к сиденьям, стоящим у стола организаторов, и посадили. Прохор принес чашку горячего чая, Святослав нашел теплый плед и с головой укутал им Влада. Я рассказал о том, в каком состоянии нашел его. «Как же так? Как же ты позволил растению тебя победить?» — сплеснул руками Прохор. «Меня ударили», — хрипло ответил Влад и снова закашлялся. «Это все из-за воспаленного горла. Жаль, у меня с собой нет ни одного зелья. Запрещено правилами турнира». «Кто тебя ударил?» К нам подбежал запыхавшийся декан. Оказывается, все это время за мной и Владом следили камеры. Все, что я делал, показали на всю империю. И этого только не хватало. «Я не видел. Кто-то подошел сзади и ударил по голове. Я упал, а когда хотел подняться, то не смог. Но мы сейчас узнаем, кто тебя ударил. У них везде камеры». Клавдий Тихомирович заглянул Владу в глаза, пощупал пульс и участливо спросил. «Как ты себя чувствуешь? Болит где-нибудь?» «Только горло и затылок немного. Я сейчас сюда лекарей отправлю», — ответил он и скрылся в толпе, которая нас окружила. Пока декан разбирался с организаторами, а из лабиринта продолжали выбегать студенты других академий, я двинулся к оранжереям, чтобы подыскать траву для Влада. У меня не укладывалось в голове, зачем кому-то понадобилось бить Влада. Чего этим хотели добиться? А может, у Влада есть враг, и он решил с ним поквитаться таким образом? А как он мог знать, что Влад останется один? Короче, ничего не понятно. В дверях оранжереи я столкнулся с Щавелем. У него была в руках корзинка с травами. «А, Саша, я так и знал, что вы ко мне заглянете. Держите, я уже все собрал, это должно помочь». Он протянул мне корзинку, в которой лежали ромашка, зверобой, шалфей и много других очень полезных трав. «Спасибо, профессор, то, что нужно». Я забрал корзинку и поспешил обратно. Щавель пошел за мной. «Уму непостижимо, как такое могло случиться?» — проговорил он, стараясь не отставать от меня. «Как же он попал в такую ловушку?» «Меня больше интересует, что здесь делает душегриф. С какой целью его посадили в лабиринт?» «Я сам в недоумении. Я такого приказа не давал. Возможно, он сам каким-то образом попал в лабиринт, ведь мы очень хорошо удобряли землю, чтобы успеть вырастить кусты. Вполне возможно. Но кто мог напасть на такого безобидного человека, как наш Владик? Он ведь мухи не обидит». Профессор горестно покачал головой. Мы как раз в это время добрались до нашей команды. Декан уже был здесь. Олег Николаевич первым делом осмотрел Влада, его кровоподтеки на шее и запястьях. Я же скрутил несколько трав и отправил в них свою ману, усиливая эфир, и дал Владу. «Жуй, поможет». Тот без лишних вопросов засунул травы в рот и принялся интенсивно жевать, морщась от горечи. В это время к нам подбежали два лекаря с чемоданчиками. Они уложили Влада на скамью и принялись сканировать. «Клавдий Тихомирович, удалось что-нибудь узнать?» Щавель подошел к декану. «Нет, чертовы журналюги переключали камеры только туда, где работали команды. Остальные камеры в это время были выключены и не вели записи». «Ну а как же они тогда сняли меня с Владом?» Вмешался я в их разговор. «Заметили, как вы обратно побежали в лабиринт и решили проследить. То есть нападение на студента останется безнаказанным?» Возмутился Щавель. «Нет, конечно, мы уже вызвали полицию. Будут разбираться, опрашивать других участников». «Что, турнир закрывается, не успев открыться?» Федя Размыслов не смог сдержать эмоции. «Конечно нет, никто не будет закрывать турнир. Столько сил, денег и времени на него потратили. Просто каждый будет заниматься своим делом. Кстати, когда уже огласят результаты? Что-то затянули они. Пойду разведаю». Декан вновь скрылся в толпе. А Влада лекари проверили и, не найдя никаких внутренних повреждений, смазали ссадины мазью и ушли. «Как твоя голова? Горло не болит?» — спросил я и опустился рядом с ним на скамью. «Уже нет. Травы помогли. Только во рту от них все жжет». Он сделал большой глоток чая и протянул мне руку. «Саша, спасибо за помощь. Если бы не ты...» Он сглотнул ком, застрявший в горле. «Понимаю, перепугался. Нужно время, чтобы отойти от такого». «Я знаю, почему на меня напали». Наклонившись ко мне, еле слышно проговорил он. «Почему?» «Посмотри на свое левое плечо». Я повернул голову, но ничего необычного не заметил. Мы были в фирменных стеганых куртках Академии, которые нам выдали перед испытанием. Ведь на улице было довольно холодно. «Не туда смотришь. Ниже». Он приподнял рукав моей куртки и показал, что там мелким шрифтом было написано «Размыслов Федор», а ниже — эмблема аптекарского факультета. «А, так они именные», — понял я. «А теперь посмотри на мой рукав». Он откинул плед и показал надпись. «Филатов Александр», — выдохнул я. «Мы так торопились, что даже не заметили, что куртки именные, и надели, кому какая попалась. А кое-кто об этом не знал, как и тебя в лицо». «Ты думаешь, что хотели убить меня?» — еле слышно спросил я. Ведь нас уже окружили репортеры, которые хотели поговорить со мной и Владом, но их не подпускали организаторы. «Уверен. Я человек маленький и ни у кого поперек дороги не вставал. А вот ты... Будь осторожен, Саша. В следующий раз они не ошибутся». «Горгоново безумие, но я вам сейчас покажу, как нападать на моих друзей». Я встал и решительно двинулся к лабиринту. Но меня остановил взволнованный декан. «Стой, Филатов! Результаты подведены! Сейчас будут объявлять тех, кто переходит на следующий этап. Но я всего лишь хотел... Потом! Все потом!» Замахал он рукой и подтолкнул меня к моей команде. «Ладно, эфир за это время никуда не денется. Позже зайду в лабиринт». «Подводим итоги первого этапа турнира между аптекарскими командами». Послышался громогласный голос из динамиков, но говорившего я не видел. «На следующий этап проходят 12 команд, показавших лучший результат. Итак, на первом месте...» Напряженная пауза. Я бросил взгляд на декана, который перекатывался с носка на пятку и обратно, нервно щелкая пальцами. «На первом месте по праву оказалась Московская магическая академия!» Зрители и члены моей команды взорвались аплодисментами и криками. «Ура! Вперед, ММА! Мы лучшие!» Когда крики поутихли, ведущий продолжил. «На втором месте — Новгородская академия! На третьем — Красноярская!» Пока все слушали результаты первого этапа, я обошел декана, который был вне себя от радости и так крепко обнимал Щавеля, что у того аж слезы выступили. И направился к лабиринту. Я должен найти того гада, что напал на Влада. Однако, к моему разочарованию, оказалось, что в лабиринте уже полно посторонних. Организаторы убирали лабораторную посуду и вытаскивали кувшины. Репортеры снимали камеры. Прохаживалось много любопытствующих, которым хотелось пройти по коридорам лабиринта. Я ни с чем вернулся к команде, которая обсуждала, где будет отмечать первую победу. «Сашка!» Ко мне подбежала беспокойная Лена. «Я все видела. Ужас какой! Хорошо, что ты успел спасти его». Она обняла меня за талию и уткнулась в грудь. «А если бы на его месте был ты? Мне даже страшно думать об этом». «Успокойся, все обошлось». «Кто напал на него? Неужели кто-то из студентов?» «Не знаю, но не понимаю, зачем кому-то из студентов нападать на Влада». «Как это зачем?» Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Испытание засчитывается, если вернулась вся команда. Хорошо, что ты его быстро нашел». «Хм, а ведь она права. Возможно, кто-то увидел Влада и решил таким образом помешать нашей команде. Если бы я не чувствовал эфир Влада, то потратил бы гораздо больше времени на его поиски. Тогда получается, что я совсем ни при чем. Короче, возможно, оба варианта. Думаю, если кто-то целенаправленно преследовал меня, то он сделает еще одну попытку, и мне нужно быть на страже. Если это была просто попытка помешать нашей команде, то мне нужно пристально присмотреться к нашим соперникам и пресечь следующую попытку». К нам подошли Сеня с Аурикой. «Поздравляю, Сашка! Первый этап пройден!» Он крепко пожал мне руку. «Все собираются в банановый рай отмечать победу. Поедешь?» Я посмотрел на Лену. «А у тебя какие планы?» «Наша команда тоже куда-то собирается, но я хочу провести время с тобой». «В банановом раю?» — улыбнулся я и чмокнул ее в кончик носа. «Можно в раю, но лучше в твоей квартире. Я устала и перенервничала. Хочется спокойно провести время». «А пойдемте ко мне», — предложил Сеня. «Закажем чего-нибудь вкусного. Мне посылку вчера отправили. Угощу вас соленой рыбой, тушенкой из оленины, клюквой и вареньем». Однако нашим планам не суждено было сбыться. Приехали полицейские и велели оставаться на местах всем участникам произошедшего. Нас отвели во второй корпус академии и принялись задавать вопросы, сверяясь с менталистами, которые определяли правдивость сказанного. До меня очередь дошла только в 10 вечера. Я рассказал о том, как понял, что Влада нет, и побежал на его поиски. Правда, не стал уточнять, как именно я его искал. Остальное следователь видел из репортажа, но попросил вкратце рассказать для протокола, что я и сделал. В общем, никакого праздника не получилось. Я вернулся домой только к полуночи, где застал Ваню и его команду. Они тоже победили, поэтому с размахом отмечали. Вино лилось рекой, стол был заставлен всевозможной ресторанной едой. В гостиной танцевали полуголые девицы. Я хотел завалиться спать, запершись в своей комнате, но куда там. Ваня настоял на том, чтобы я присоединился к их веселью. А я не был против. В конце концов, мы тоже победили. Ярослав Пахомов не знал, как попал в детский дом и где его родители. Когда он подрос и начал задавать вопросы, то ему отвечали, что его родители умерли от пьянки. И однажды сердобольная нянечка по секрету сказала, что они не были пьянчушками, а погибли от рук злодея. Маленький Ярик жаждал отомстить злодею, который так поступил с его родителями. Каждый вечер перед сном он придумывал очередную изощренную месть. Это его успокаивало и давало стимул жить. Однако в день совершеннолетия его пригласили в кабинет директора и передали папку с личным делом. В нем говорилось, что его нашли в коляске у крыльца детского дома. При нем не было никаких документов или вещей, которые подсказали бы о том, кто он такой. Это стало еще большим разочарованием. Он решил, что его родители не были убиты, а просто добровольно отказались от него, подкинув к детскому дому. Он был очень зол на них, но в то же время благодарен, что они не убили его или не оставили умирать где-нибудь в лесу. С тех пор он потерял всякий смысл жизни. У него не было родных, не было друзей, не было дела, которое ему бы нравилось. Он просто существовал. Все поменялось, когда его нашел Александр Филатов. Но и тогда оказалось, что не так-то легко избавиться от вредных привычек и начать жить по-другому. Но окончательно все изменилось, когда он приехал в Москву, и в первую же ночь ему приснился тот самый Тайган, про которого говорил Филатов. Следопыт рассказал о том, что его родители погибли в стане врага, когда выслеживали предателей империи. К детскому дому его прикатила его собственная бабушка, которая понимала, что ей самой жить осталось совсем немного, и она не справится с его воспитанием. А сделала она это скрытно, потому что боялась, что те, кто убил родителей Ярослава, захочет убить и его. Также Тайган начал обучать Ярослава, передавая ему тайные знания их рода. И сейчас следопыт купил серебро в ломбарде, расплавил его, превратив в серебряный диск, а сейчас направлялся в лес, чтобы очистить диск родниковой водой. «Тебе нужно создать компас, который укажет тебе правильное направление», — вспомнил он слова Тайгана. «Если ты его правильно сделаешь, то куда бы ты ни пошел, он всегда будет указывать направление, в котором находится нужный тебе человек». Ярослав очень старался сделать так, как говорил предок-следопыт, чтобы компас сработал. Он был очень благодарен Александру Филатову и хотел помочь ему найти врага. Выехав на междугороднем автобусе из столицы, Ярослав попросил остановить и вышел в лесу. Он не мог почистить серебряный круг в водопроводной воде или в реке. Ведь Тайган говорил о роднике, в котором не намешано чужой энергии и нет дурных мыслей людей. Вскоре родник был найден, молодой человек опустился на корточки и, произнеся нужные слова, начал очищать серебряный круг. Ледяная вода тонкой струйкой текла по замерзшей земле. Пальцы вскоре окоченели, но Ярослав и не думал останавливаться. Он дал себе слово, что сделает все так, как нужно, и ничто ему не помешает. Он едва успел договорить последние слова, как услышал сзади грозное рычание. Первое, что он подумал, — охотничья собака. Он совсем недалеко от столицы, и кругом полно деревень. Подхватив с земли сломанную ветку, он поднялся и повернулся. От увиденного по спине побежали мурашки и зашевелились волосы. Она отступила на шаг назад, угодив ботинком в воду. В 5 метрах от него стоял огромный